Леон понял, что выздоровел. Больше он не будет пытаться покончить с собой. В своей комнате в книжном шкафу Леон обнаружил цветную фотографию класса, сделанную в этом учебном году. Долго всматривался в маленькие, как гривенники, лица, с трудом вспоминая, как кого зовут. Единственная царская золотая пятерка живо поблескивала в затертом тусклом ряду, но и до Кати Хабло Леону дела не было. О чем с ней говорить? Его более не интересовали ни будущее, ни судебный от слова «судьба» ход планет, как, впрочем, и все остальное. Образовалась пауза, годная разве лишь на то, чтобы шлифовать до евангельского совершенства проклятую мысль, от которой Леон избавился, а отшлифовав, убедиться, что и она никуда не годится. Леону открылось, что пока мысль жива, она не нуждается в шлифовке. С утратившей же мысль жизнью можно делать все, что угодно. Мать читала лекции в издыхающем обществе знания. Отъезд, естественно, пришлось перенести. Отец пытался починить машину, а когда не пытался, челночил по городу в поисках водки. Водка с трудом, но собиралась. Все разных сортов, как если бы отец был настоящим водочным гурманом или хватающим, что попадется, алкашом. Истина, как всегда, находилась посередине. Пузатенькая польская житна, длинношеяя пшеничная, почему-то ашхабадского ликероводочного завода с верблюдом в кружочке. Забытая партийная 750-граммовая посольская, зябко укутанная в белую шуршащую бумагу. Пяток реликтовых четвертинок российской в синеватых с пузырьками бутылках. Отец, как заботливый старшина, ежевечерне пересчитывал по головам формирующееся в рюкзаке на кухне водочное ополчение. «С таким рюкзачком мы нигде в России не пропадем», — без конца повторял он и радостно потирал руки. Мать и Леон устали выражать восхищение водкособирательной энергией отца. В многотрудном этом деле он явил энергию, достойную Минина и Пожарского. В магазинах не было ничего. Разумно было бы озаботиться и съестными продуктами, но отец всякий раз приносил водку. «Когда нечего купить, тянет на водку», — сокрушался он. «Ты, Ваня, больше по магазинам не ходи», — поморщилась мать. «Жратву я сама добуду». В воскресенье вечером, накануне отъезда, Леон заглянул в кухню. Отец сидел на стуле, на полу перед ним раскрытый рюкзак с бутылками. Отец доставал по одной, лучисто смотрел, опускал обратно, награждая снисходительными шлепками по крепким стеклянным задам. «Собираюсь», — отец смутился, поскушнел, как обычно смущается и скучнеет человек, когда его отвлекают от интересного, требующего сосредоточенного одиночества дела. «А где достал маленькие?» — подбодрил его Леон. «У грузчиков в гастрономе», — оживился отец. «Вот ведь какое дело!» — испытующе посмотрел на Леона. «Идет к тому, что это будут единственные на Руси деньги». Жидкие купюры. Изначально все заложено. Грамм, копейка, рубль, червонец, да хоть тысяча. В зависимости от инфляции. Вот эти, кивнул на четвертинки, готовые 25-рублевки. Это, приподнял польскую житну, полусотенная. Ну а эта красавица трепетно прикоснулся к шуршащему платьицу посольской. Трехчетвертная, 75-рублевка. В сущности, никаких других денег в оставшееся для России время уже не понадобится. А литровую? — поинтересовался Леон. — Отчего не ввести 100-рублевку? — Непредсказуемая купюра, — быстро отозвался отец. И Леон понял, что он над этим думал. Может вытеснить и обесценить все остальные. Тяжеловато в употреблении. Нет, 100-рублевку не потянем. Тут валилась полумертвая от стояния в очередях мать. Как робот, прошагала на кухню, поставила сумки на пол, со стоном села на табуретку, опустив голову и руки.